обнялись, крепко-крепко и стоим довольно устойчиво, к сожалению, не даем друг другу упасть в дебри страсти, а может и разврата. Взгляд невзначай упирается в незнакомую комнату, и я понимаю, квартира Олина, это точно, целую я Олю, это тоже точно, комната не Олина, вот это вообще, абсолютная истина. И путем логических размышлений я прихожу к выводу, заманили, ох заманили, бедного Дана в ту самую родительскую спальню с шикарной кроватью, так и зовущий, опробовать ее на прочность. Я все-таки отрываюсь от Оли, и строго говорю, девушка, а ты куда родителей дела? А она смеется и отвечает, они уехали на выходные, Юлька тоже смылась, обещала только завтра появиться, ну, чтобы переодеться, да помыться. А меня оставили следить за квартирой, а я одна боюсь, так что придется тебе меня охранять. Я снова обнимаю ее, целую и говорю, я с удовольствием, тем более на такой шикарной кровати. Только вот родители не будут возмущаться по поводу нецелевого использования посторонним парнем сего предмета мебели, и сам поражаюсь вычурной извилистости своих выражений. И тут же слышу в ответ, мне сказали, если одной будет скучно, можешь привести подруг или Дана. Я привела Дана, а где ему спать? Он парень крупный, ему нужна большая кровать, а я боюсь, так что вариантов то и нет больше. Я задумываюсь на мгновение, потом подхватываю мою блондинку на руки и аккуратно укладываю ее на ту самую кровать со словами. Сейчас будем проводить натурное исследование, чего именно боится моя милая Оленька. Она сперва пищит от неожиданности, а потом затихает и уже заинтересованно смотрит на мои манипуляции. А я продолжаю. Ну так чего же боится моя милая Оленька? Спрашиваю я с улыбкой и тут же добавляю. Может быть ей в платье страшно, а она подхватывает игру и кивает своей прелестной белокурой головкой, одновременно отвечая с томным придыханием. Ой да, Даня, страшно, ой страшно. Я удовлетворенно киваю головой и говорю, вот видишь, первая причина уже найдена, а с причинами надо бороться, путем избавления от них. И начинаю избавлять милую Оленьку от предмета ее страхов. Платье легко, как будто само собой слетает с прелестных плеч и всего остального. И вот уже моя милая ослепительная блондинка лежит на кровати почти в неглиже. Ну что, больше не страшно? Спрашиваю я и слышу в ответ. Все равно немного страшно, что-то пугает, даже не пойму что. Улыбается Оля и так мило поводит плечиками, что сразу становится ясно, чего именно пугается моя любимая девочка. Ясно все с вами, девушка, будем удалять. Глубокомысленно заявляю я и тут же удаляю сей мешающий предмет. Прелесть. Прелесть, думаю я, глядя на те самые прелести и снова спрашиваю, ну теперь то, милая уже точно ничего не пугает, Оленька улыбается, морщит носик в притворной задумчивости и отвечает, что-то все-таки осталось пугающее, прямо не пойму что, посмотри, пожалуйста, повнимательнее и поближе, а то мне снова страшно становится, и с улыбкой тянет меня к себе, ясно показывая что и как надо бы посмотреть, и наверное уже пора удалить. Я прикладываю палец к губам и говорю трагическим шепотом. Тише, нас могу слышать и завидовать. У меня осталось еще кое-что, что может напугать столь милую особу. Сейчас я это удалю и продолжу исследование вашего феномена, милочка. Оля на это высказывание почему-то пугается и негромко вскрикивает, произнося, дорогой, не надо столь радикальных мер. Меня там ничего не пугает, скорее наоборот, придает силы и надежд. Я смеюсь и отвечаю, милая, не беспокойся, этого мы не допустим, это нам еще пригодится. Я о другом. И легким движением рук и ног, джинсы и рубашка превращаются в свое отсутствие, занимая место в зрительном зале. Еще одно мгновение задумчивости и уже ничего не может испугать столь прелестную особу, если только обнадежить и обрадовать. Так хорошо, зачем-то спрашиваю я у моей Оленьки, красуясь перед ней в первозданном виде. Она оценивающе смотрит и кивает, а потом и отвечает. Хорошо, очень хорошо, только я, кажется, слабо зрением стала. Не рассмотрю никак, можно поближе посмотреть. Конечно, милая, для тебя все что угодно. Отвечаю я и уже обнимаю мою милую Олю. Но по-моему мы в неравных условиях, так нечестно, у тебя преимущество, лишний предмет образовался. Продолжаю торг я и она немедленно соглашается. Ты прав, Даня, это и правда лишнее, ну так сними. То самое лишнее, говорит Оля с улыбкой, а немедленно исполняю ее просьбу, одновременно комментируя цитаты из знаменитого фильма. Заметьте, не я это предложил, и тут же добавляю, и я за себя не отвечаю, а Оля счастливо смеется в ответ, глядя как все лишнее уже затаилось где-то в уголке и добавляет, Я, кстати, тоже. При этих словах почему-то облизывается и глядит туда, куда приличные девушки обычно не глядят, ну так думают, что не глядят. И все-таки время разговоров заканчивается, начинается время страсти. То самое время, когда горят тела, пылают чувства и обнажены эмоции. Когда уже ничего не скроешь и все на показ, то самое время, которое потом всю жизнь вспоминаешь и стараешься повторить. И иногда даже получается. Олька, ты просто невозможное чудо. Говорю я своей белокурой любви, разнежившейся у меня на груди, а она улыбается, тянется за поцелуем, и мгновение спустя, уже получив и его, и ласку рук, отвечает. Это ты, Даня, делаешь меня такой. Ты развращенец, но это хорошо. Мне это нравится. Я никогда не думала, что можно так любить, а оказывается можно и с тобой все это так просто и естественно. Мне хорошо с тобой, Даня. Я люблю тебя, просто люблю. А я просто обнимаю свою Оленьку, просто ласкаю свою любимую и просто признаюсь. Я тебя люблю, Оля, очень сильно люблю. Это ведь так просто, подарить любовь, получить ее в ответ, не обманывать, не предавать, а просто любить. Это просто, очень просто. Это великое искусство простоты. Глава 4. Второй шаг к первой победе в сезоне. 15 марта 1988 года. Вторник. Баку. 20:00-15:00. Ответный матч, ответный матч. Думаю я, стоя в центре поля и глядя на трибуны. А они заполнены до предела и может даже больше. Сегодня новая тенденция на трибунах. Кто-то из наших болельщиков растянул громадные транспаранты, а там всего три слова: «Нефтяник чемпион вперед». И я понимаю очень простую истину. У нас не остается выбора, кроме как играть и выигрывать. Мы запрыгнули на очень высокий уровень и падать оттуда будет очень больно. Значит, все просто, надо просто все выиграть. Рядом стоят наши ребята и они тоже немного ошалело смотрят на трибуны. Я оглядываюсь на партнеров и говорю со смехом: «Ну что, народ, доигрались. У нас теперь один выход – побеждать, а то люди обидятся, а они у нас горячие». Ребят пробивает на нервные смешки и итог подводит мудрый Машалла. «Да ладно, Дан, всех выиграем, ну а если что, я быстро бегаю». Ответом ему становится наш дружный гомерический хохот и я понимаю, сейчас мы непобедимы, и нас если что не догонит. Осталось только на футболке добавить по паре надписей. Ха догонишь на груди и ха уйдешь на спине. И я тут же сообщаю о своей мысли ребятам, настроение повышается еще больше, хотя казалось бы это уже невозможно. На нас уже с укоризной посматривают бельгийцы, подозревая бог весь в чем. А матч все никак не начнется и я, чтобы отвлечься, начинаю прикидывать информацию по командам. У нас потерь нет, все сильнейшие на поле и вообще полный аналог первому матчу в Мехелине. И игровая система не изменилась. Латин Ахмедов. Добровольский Пономарев Сулейманов, Ширинбиков, Арзаев Панчик Федоровский Вахабзаде, Житков, ставка все на то же, выучка, техника и мощь, мы должны себя показать перед болельщиками, мы по-прежнему на голову выше бельгийцев, в прямом и переносном смысле, и остается это все воплотить в голы, они ведь и есть та самая соль футбола, что придает вкус этой сказочной игре, ну это мы. А что с бельгийцами, думаю я, и тут же в памяти всплывает информация о гостях. У них всего одна замена. В центре защиты появился Джасперс, но никаких проблем это не решает. Они, наверное, думают, что он будет гораздо лучше, чем тот прошлый центральный защитник. Кстати, как его там, не помню, да и не важно это. Важно, что мы сильнее и в первом матче мы это уже доказали. Теперь надо дома, перед своими болельщиками снять все вопросы. Ну а игровая схема та же и игроки почти все те же. Дебур, Ахана Сандерс, Девилди Эммерс Койман, Бинфилд Рути из Джасперс, Клистерс, Прюдом. Все осталось, как и было, в первом матче они не справились с нашими козырями, посмотрим что будет сейчас. Матч начинает и мы сразу же взвинчиваем темп, и бросаемся в атаки, а стадион чувствует наше настроение и еще добавляет громкости. Гости немного ошарашены и начинают теряться на поле, а мы напротив находимся и находим моменты в основном. Пономарев отбрасывает мяч чуть назад Ширинбикову, а тот берет и выдает пас через все поле на меня, точнее мне за спину. Я развернулся и рванул вперед, рядом два бельгийца, но они уже начинают отставать. Касание мяча головой, подрезка чуть вправо и я выскакиваю к воротам почти в одиночестве. Второе касание и удар в противоход пошедшему навстречу Прюдому. Тот не успевает сложиться и мяч влетает в ворота. Гол. Это гол, думаю я, глядя на явно расстроенных таким началом гостей. Табло немедленно сообщает всему стадиону фамилию виновника этого безобразия. Гол латин, 10, нефтяник, 5 мин гол, 1-0, мы ведем. Думаю я, неспешно идя к центру, а стадион уже сходит с ума. Еще пара взмахов руками ви-болельщиков прорывает. Заводятся барабаны, с трибун звучат наши кричалки и бежит волна. Все, завелись. С улыбкой понимаю я, так играть явно легче и приятнее, но не бельгийцам. А они пытаются играть, но у них не особо много чего получается. Наш перехват, Ширинбиков бросает мяч направо, а там уже летит Вахабзаде. Гости не успевают его накрыть, и Яшер отдает в штрафную. Вроде бельгийцы справились и даже выбили к линии штрафной, но мяч прилетает точно ко мне на ногу. Обидно упускать такой подарок. Думаю, я и след убью. Я понимаю, что удар получился, нога аж загудела. И это понимают бельгийцы, наши ребята, болельщики. На эти мгновения над стадионом повисла тишина, взорвавшаяся аплодисментами одновременно с мячом, влетевшим в ворота гостей. И тут же табло вновь высвечивает фамилию сегодняшнего героя. Гол латин, 10, нефтяник, 13 мин гол, 2-0, мы ведем. Отмечаю очевидный факт я, и стадион еще добавляет громкости и безумства. И вновь махи руками, вы меня поддерживает команда, и мы уже все готовимся ко взлету. Судья укоризненно поглядывает на меня, но ничего не говорит. А матч продолжается, и почти сразу следует еще один момент. Добровольский слева вновь раздирается с бельгийцем и навешивает в штрафную, а там, на ближней штанге я. Нет, не в одиночестве, но я снова, как в первом матче, перепрыгиваю Прюдома и Рутиеса и срезаю мяч в ворота. Гол-близнец тому, что было в первом матче. Думаю я, и табло уже вновь показывает мою фамилию на весь стадион. Гол латин, 10, нефтяник, 27 мин гол. Да, всего полтайма и уже 3-0 в нашу пользу. Похоже, это все решено. Размышляю я над судьбами этого матча. Стадион беснуется, а мы добавляем радостного безумия нашим болельщикам своей игрой. Бельгийцы вновь начинают с центра поля и почти сразу теряют мяч. Но и мы не торопимся, спокойно контролируем мяч и доводим дело до перерыва. В перерыве меня вновь подзывает Руслан Абдуллаевич и заявляет: «Дан, отдыхай». Я киваю и думаю на это. Дежавю, полное дежавю. Но на второй тайм мы уже выходим с заменами. В команде «Нефтяник» Баку, Россия, замены. Вместо Латина, 10 Добровольского, 6 играют Касумов, 15 Гусейнов, 14. И вот, я снова на скамейке, смотрю на игру наших ребят и по привычке пытаюсь найти перестановки. Касумов, Ахмедов, Гусейнов, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков. И не нахожу, схема и игра примерно такие же. Однако мы начинаем играть более статично, хотя и довольно опасно. Голевые моменты поочередно упускают Ширинбиков, Пономарев, Касумов, Ахмедов. Но потом игра успокаивается, мы начинаем больше контролировать мяч, показывать какие-то красивости и, похоже, убаюкивать гостей. Те, в свою очередь, похоже, решают не нарываться и тоже довольно спокойно доигрывают матч. Но только совсем спокойно все равно не получается. Сперва взрываются бельгийцы, и дважды подряд упускают возможность сократить разрыв в счете. И оба раза это был один и тот же игрок. Высоченный Дебур под конец матча дважды сумел переиграть наших защитников в воздухе и опасно бил по воротам головой, после фланговых навесов, конечно. Первый удар на 78-й минуте отразил Житков, а второй, спустя 3 минуты, приняла на себя перекладина. Но тут, похоже, обиделся на зиму и решил повторить подвиг Марадоны. Подхватил мяч в центре и рванул к воротам соперника. Бельгийцы, видимо, немного растерялись и как-то очень вяло его атаковали. А он дошел до линии штрафной, обыграв по пути пару каких-то очень сонных валлонов или фламандцев и пробил под перекладину. Прюдому вновь не хватило реакции. У Назимато удар далеко не слабый, а тут такая дистанция. И гол, да гол. Думаю я и тут же добавляю. Это уже 4-0. Табло оперативно подтверждает мои слова. Гол Сулейманов, нефтяник, 8, 84 мин гол. Игра продолжается, но проходит еще несколько минут, и судья останавливает встречу, фиксируя нашу победу во втором четвертьфинале и выход в полуфинал Кубка обладателей кубков. Пока все просто шикарно. Понимаю я, глядя на уходящих с поля бельгийцев. Очередные мысли приходят в голову, напоминая об однажды уже сказанном. Они ушли, а мы остались, и мы играем дальше. Но еще осталось одно дело, и вся команда бежит к трибунам. И вновь молчание, стадион, и мы смотрим друг на друга, а затем в воздух летят ВЭА в ответ. Спасибо, чемпионы, вперед. Стадион в очередной раз сходит с ума, но это очень приятное безумие, безумие побед. Мы уходим с поля, а 50 тысяч наших болельщиков любуются надписями и цифрами на табло. Нефтяник 4-0 Мехелин. Не в последний раз, не в последний. Думаю я уже сидя в раздевалке и тут же добавляю: это только начало. И тут же спрашиваю сидящих рядом ребят: ну что, народ, выиграем кубок для нашего города? А в ответ летит уверенное многоголосие: да, кубок будет наш. И я понимаю, должно случиться чудо, чтобы помешать нам повторить подвиги киевлян и тбилисцев. А в ответ на эти мысли и слова, у меня появляется твердая уверенность, что мы выиграем все, что только возможно, пока я еще тут. 16 марта 1988 года. Среда. Баку. 12:00-17:00. А я уже подлетел к дому Лены, моей милой Лены. Паркуюсь недалеко от дома и натурально завис на мыслях и воспоминаниях. Хорошо все-таки, что удалось в прошлом году все разрулить, пройти буквально по грани. И в итоге все получилось, все в норме и даже более. Совсем недавно видел Олю, это просто фантастика. Сейчас Лена, уже скоро. И это тоже, даже не фантастика, это просто счастливая жизнь. Наверное, такая, какая она и должна быть в идеале. А я и стараюсь его выстроить в своей, отдельно взятой жизни, а те, кто рядом со мной, те будут счастливы вместе со мной. И я утвердительно киваю головой, как бы подтверждая эту мысль и соглашаясь сам с собой. Все, выскакиваю из машины и мчусь к моей любимой шатенке. Шаги меряют метры по знакомого подъезда, а новые мысли вперемешку с очередными воспоминаниями лезут в мою бедную голову. Хорошо все-таки, что нам дают выходной, на следующий день после матча. Можно на самом деле отдохнуть, успокоиться, может быть даже и перезагрузиться. Сезон-то у меня, конечно, начался шикарно. 4 матча, 8 забитых мячей и 2 голевые передачи. Я подтверждаю свое право на золотую бутсу. Я ее уже почти завоевал, но формально все станет ясно в конце мая, перед самым началом чемпионата Европы. И в личном плане тоже все шикарно. Кажется, все неурядицы позади, а впереди только добрые, светлые и ласковые, как мои девчонки. Не верится, но с ними и правда все хорошо. Совсем недавно была восхитительная встреча с Нессой, уже полностью моей Нессой. Потом была эпическая встреча с моим домашним триумвиратом прелестниц, продолжившаяся сперва в дворце из кино, по-моему, первое кино, с которого мы не убежали. Но с Цоя не убегают, даже под влиянием сильнейших чувств. А позже еще продолжилось, просто невероятно продолжилось. Что было? Проще сказать, чего не было. Но не скажу, ничего на ум не приходит, похоже было все. Дарение и отдарение, защита от излишнего внимания, оборачивающаяся в итоге еще большим вниманием. Но что об этом говорить, ведь спели же, уже давно. О любви не говори, о ней все сказано. А молчать не в силах, пой. Не певец я, не мое это. Но, было просто невероятно, так не бывает, никто не поверит в такое, но это было и потому так может быть, и будет. Будет обязательно, потому что любовь, она никому не подвластна, это и есть та самая высшая сила, которую все ищут, а некоторые даже и находят. И, похоже, я нашел, причем целых 5 раз. Что поделать, жадный я до чувств и счастья, наверное, есть тому причины. Но то не важно, важно совсем другое. Я люблю и любим, и пусть все это кому-то и режет глаз, мне все равно, это моя жизнь и моя любовь, пусть и пятикратная. И вот сейчас, уже совсем скоро, я увижу одну из похитительниц моего сердца, мою Лену. И с этими лирическими мыслями, молнией промелькнувшими в моем воспаленном разуме, я наконец подошел к заветным дверям, уже почти родного дома, того самого, где живет моя милая. И почему-то одновременно с открывшейся дверью подъезда, вспоминается визит Коли, отсутствие родителей и ласковая белокурая тигрица, прямо с порога взявшая в плен мое сердце и не только. Мысли, мысли, мысли, снова мелькают в моей голове. Интересно, а родители Лены дома, а сестренка случайно никуда не умотала? Интересно. Думаю я и сам себе отвечаю. Ну это же все-таки не категория ха-ха-ха и не комедия положений, ну не бывает таких повторов в сюжете нашей жизни. Или бывают. Лестница уже летит под ногами, а в мыслях резюме моих размышлений на сию, безусловно важную и даже животрепещущую тему. В жизни все бывает, ни один автор такого не придумает, что нам иногда великий сценарист по имени судьба выдает, так что увидим. Уже сейчас, решаю я и звоню в знакомую дверь, с каким-то неясным предвкушением. Знакомая трель звонка не успевает стихнуть, а дверь уже открывается и все знакомы, но так мило и приятно. Меня резко втаскивают в квартиру и на шею бросается еще одна моя любимая спортсменка. Правда, теперь уже шатенистая гимнастка, а не блондинистая пловчиха. Да и размер у нее немного поменьше, но и это мои любимые размеры. И уже поцелуи, руки скользят по телу, а под халатиком похоже мало что есть, кроме приятного. На мгновение отрываюсь от таких сладких губ, затягивающих в знакомые дебри неведомого, и спрашиваю с улыбкой, что родители на работе, сестренка гуляет, а ты прогуливаешь. И слышу прекрасно предсказуемый ответ, произнесенный с улыбкой и страстным блеском в глазах. «Да, до вечера никого не будет, и я решил отдохнуть от учебы», — говорит она, а я понимаю. Договорились и хорошо, это явно оживляет отношения. А Ленка тут же подтверждает мои умозаключения, заявляя, ничуть того не стесняясь. «Олька мне рассказала, как ты ее охранял и спасал. Я тоже хочу. До утра, правда, не получится, но до 7 вечера у нас время есть, а там можно и второй раунд спасения провести. Уже у тебя дома», — смеется она, а в глазах творится черте знает что. «Сейчас и узнаем», — думаю я и тут же отвечаю. «Всегда к вашим услугам, моя милая госпожа». Ленка подхватывает игру и умудряется сделать реверанс прямо у меня в объятиях, при этом еще сильнее прижимаясь ко мне всем чем можно, а особенно чем не принято. Но это у глупых не принято, а мы далеко не глупы. Понимаю я и ощущаю, все то чем вроде прижиматься не принято, а приятно, чертовски приятно. Аленка добавляет градуса в нашу игру, произнося с томным придыханием: «Вы такой смелый и сильный, а я такая слабая и пугаюсь вечно чего-то. Правда, пока не пойму чего. Вот и сейчас мне так трудно и страшно стоять, что я прямо и не знаю». И, нарушая всякую логику момента, запрыгивает на меня, в буквальном смысле обвивая мою тушку всеми конечностями, демонстрируя при этом не слабую, надо признать, спортивную подготовку. Я смеюсь, подхватываю свою оригинально пугающуюся гимнастку под подтянутую попку и произношу сакральное: «Я вижу, вы сильно напуганы, моя милая, вам надо срочно полежать, я вас сейчас отнесу». Она улыбается и продолжает игру. «Да, да, мой храбрый кавалер, вы знаете, мне еще так не хватает воздуха», говорит она и, видимо, пытается его взять взаймы, погружаясь в глубокий, даже проникновенный поцелуй. Оригинальная методика восполнения недостатка воздуха. Думаю я, целуя мою милую фантазершу, и тут же понимаю простую истину. А мне нравится, просто с ума сводит. И мы отправляемся в спальню, конечно, родителей. Похоже, это стало традицией. Размышляю я и тут же продолжаю свою мысль. Завести у себя тоже, что ли? У меня ведь шестикомнатная, как-никак, с конца прошлого года. Одну комнату можно выделить, повесить табличку «Родительская спальня». И начинаю смеяться от собственных мыслей, а Ленка с интересом смотрит на этого невозможного меня и явно ждет пояснений. Я озвучиваю свои бредовые мысли, и мы уже катаемся по кровати вдвоем и в обнимку. Успели уже добраться, думаю я, и постепенно смех уходит, похоже, прихватывая с собой еще и Ленкин халатик. А иначе куда он делся? Не мог же я, не задумываясь, его просто взять под шумок и снять? Или мог? Размышляю я в коротких перерывах между поцелуями и замечаю: а у меня-то тоже джинсы с рубашкой уже ноги сделали. Ни у одного меня, похоже, выработались полезные навыки. Понимаю я и снова обнимаю уже почти обнаженное тело моей любимой. А оно такое прекрасное, зовущее, влекущее и даже призывающее. Призывающее снять все лишнее. Я уже собираюсь этим и заняться, и неожиданно вспоминаю о правилах нашей игры. «Вы не против, мою любимая госпожа, если я все-таки сниму эти прелестные лоскутки ткани, мешающие мне любоваться еще более прекрасными видами?» Немного высокопарно заявляю я и слышу в ответ вполне стилистически выдержанное: «Конечно, мой галантный кавалер, снимайте все мешающие, и не только мое. Да и я надеюсь, вы не только любоваться будете», — посмеивается она, а в глазах уже разгораются предвестники бури страсти. «Нет, что вы, как можно, глаза не выдержат такой красоты и руки тут не удержишь, не говоря уже о...» Отвечаю я и тяну ее к себе, приподнимая с кровати и показывая, что все, время разговоров закончилось. Начинается время немного другого, еще более приятного и влекущего, берущего в плен душу и тело, и топящего все в бездне наслаждения. Время любви, она у всех разная, у каждого своя и для всех одинаковая. Это просто любовь. И мы ушли на свидание с ней, но обещали вернуться скоро, очень скоро. Глава 5. И снова чемпионы, но уже другие. 20 марта 1988 года. Воскресенье. Баку. 18:00-18:00. Ну вот, третий матч в чемпионате на своем поле и старые знакомые. Думаю я, стоя в центре поля и глядя на трибуны. А они заполнены до предела и может даже больше. Сегодня новая тенденция на трибунах. Кто-то из наших болельщиков растянул громадные транспаранты. А там всего три слова. Нефтяник, чемпион, вперед. Рядом стоят наши ребята и они тоже немного ошалело смотрят на трибуны. Ну что, ребята, у нас похоже выхода нет. Или мы выигрываем все, что только возможно, или... Смеюсь, глядя на эту красоту, а рядом стоящий Игорь Пономарев, кивает головой и отвечает мне, и всем, да, вариантов нет, нас просто не поймут, а вы все помните, как иногда реагируют наши болельщики, и тут уже все кивают в ответ, а в глазах появляются нет, ни нотки опаски и совсем не боязнь, нет, там твердая решимость играть и выигрывать, тем более команда понимает, что все в ее силах, но матч все никак не начнется и я, чтобы отвлечься, прикидываю информацию по командам, начиная, как обычно, с нас. У нас, как всегда, ротации и дали немного отдохнуть нашей ракете, Машалле Ахмедову. Вместо него сегодня играет Великосумов. И у нас получается тандем высоких форвардов впереди. Но тут как получится. Вели то по этой схеме реально играет Столба, а вот я, тут по-разному. Иногда рядом с ним, иногда в оттяжке, ближе к Пономареву, а иногда на флангах. Ну а формально игровая схема у нас такая. Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбиков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Аллахвердиев, Житков. Посмотрим, как минчане с этим справятся. С нами все понятно, а что с гостями, думаю я и тут же вспоминаю. У них, как всегда, на поле хватает высоких игроков и в первую очередь в нападении, в центре полузащиты и в защите. А вот на флангах, у них напротив игроки невысокие и быстрые. Вообще у минчан уже давно все пытаются выстроить на гармонии мощу и скорости, мобильности и атлетики. Иногда получается, иногда нет. Ну а по персоналиям, схема такая. Кондратьев, Сокол, Олейников, Гоцманов, Зыгмонтович, Гомонов, Шалима, Янушевский, Кистень, Родненок, Сацункевич. Интересная команда и интересные схемы. Посмотрим, что в итоге будет. Тут и судья наконец проснулся. Звучит свисток, и матч начинается. Мы сразу же взвинчиваем темп и бросаемся в атаку, а стадион чувствует наше настроение и заводится по полной. Барабаны, речевки, по трибунам бегут волны. Стадион требует жертву и он даже уже определил ее. Думаю я, глядя на бушующее море болельщиков. Гости немного ошарашены и начинают теряться на поле, а мы напротив находимся и находим моменты в основном. Полтайма проходит в противоборстве команд и вот Пономарев бросает по левому флангу в прорыв Добровольского, тот проходит своего опекуна и простреливает низом к линии штрафной. Минчане внимательны и они успевают накрыть всех, кто опасен, но они так думают. Я успеваю на прострел к линии штрафной, на мгновение раньше Янушевского и одним касанием скидываю мяч себе за спину, а там уже набегает Олег Ширинбиков. Вот его-то, наверное, и не посчитали минчане особо опасным, а он бьет сходу и попадает в левый нижний угол. Сацункевич бессилен и я понимаю. Гол. Это гол. Табло немедленно сообщает всему стадиону фамилию виновника этого безобразия. Гол. Ширинбиков, 7, Нефтяник, Баку, 22, мингол. 1-0, мы ведем. Думаю я, неспешно идя к центру, а стадион уже сходит с ума. И я опять хулиганю. В пара взлетающих взмахов руками и болельщиков прорывает. Все завелись. С улыбкой понимаю я. Но завелись не только они. Проходит десяток минут и кто-то из минчан решается на удар издали. Мяч чуть не рвет сетку и Житков бессилен. Я оглядываюсь на табло, а там уже гол. Зыгмонтович, 8, Динамо Минск, 33, мингол. 1-1. Сравняли. Думаю я и тут же добавляю. Надо играть. Наши ребята со мной согласны и мы вновь усиливаем давление. На флангах летают наши крайки. Ахмедов постоянно ищет позицию, а Пономарев разводит атаки. Но пока не получается забить и все еще ничья. И тут Олег Ширинбиков, может от отчаяния, длинным пасом верхом отправляет мяч в штрафную. Мяч прилетает в район 11-метровой отметки и я там прыгаю за ним в окружении высоченных Янушевского и Зыгмонтовича. Но если честно у них шансов немного, Они на 10 сантиметров ниже меня ростом и в прыжке у меня преимущество. В итоге я их перепрыгиваю и с размаху бью по мячу головой, отправляя тот в сторону ворот, и попадаю в ближнюю девятку. Сацункевич не дотягивается и это. Гол. 2-1. Мы снова ведем. Понимаю я, а табло уже высвечивает мою фамилию. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 44 мин гол. Стадион взрывается аплодисментами, но это понятно, наша команда впереди. Еще минута и судья свистит на перерыв. На этот раз обходимся без нотации замен. Немного отдохнули и вперед. Но второй тайм не задается, мы постепенно теряем инициативно, гости играют все активнее и, как результат, упускаем подключение Шалима. А тот точно с линии штрафной бьет низом. Житков не успевает сложиться и мяч проходит у него под рукой. Табло мгновенно реагирует. Гол Шалима, 5, Динамо Минск, 60 мин гол, 2-2. Опять сравняли. Понимаю я и еще я понимаю, что сегодня будет нелегкий матч. Но, почти сразу же мы проводим ответную атаку и следует проход Назима Сулейманова по правому флангу и подача в штрафную. Минчане сконцентрировались на мне и упустили Великосумова. А то спокойно замыкает прострел на ближней штанге. Кивок головой и мяч влетает в ворота. Табло вновь оперативно реагирует и уже показывает стадиону, кто забил. Гол. Касумов, 11, нефтяник Баку, 65 мин гол, 3-2. Мы снова впереди. Веселый матч. Понимаю и возникает чувство, что это еще не конец. Что-то похожее, видимо, чувствует и наш главный, производя замены. В команде нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Касумова, 11 Сулейманова, 8 играют Пятницкий, 15 Гусейнов, 14. Явно пытается укрепить центр полузащиты. Думаю я и прикидываю получившуюся игровую схему. Латин, Добровольский, Пономарев Гусейнов, Ширинбиков Пятницкий, Арзаев Панчик Федоровский, Аллахвердиев, Житков. Но неуспеваемой следует очередная атака разыгравшихся минчан. Гоцманов получает скидку от Олейникова. Врывается со своего фланга в штрафную и хлестко бьет. Житков вновь бессилен. И табло объявляет на весь стадион. Гол. Гоцманов, 6, Динамо Минск, 76 мин гол, 3-3. Опять сравняли. Это что-то. Понимаю я, глядя на все это и тут же добавляю. 6 мячей уже и ничья. Странно как-то даже. И все-таки мы берем себя в руки и игру конечно тоже. Атака за атакой обрушивается на ворота гостей. У нас появляются моменты. Но гола все нет, и все-таки додавливаем минчан. Добровольский слева пасует мне к линии штрафной, а я вновь сбрасываю мяч себе за спину. На этот раз на мяче сам Игорь Пономарев и его удар так же точен, как и удар Олега Ширинбикова в начале матча. Вновь удар низом и снова вратарь бессилен. И гол, да гол. Думаю я и тут же добавляю. Это уже 4-3. Табло оперативно подтверждает мои слова. Гол Пономарев, нефтяник Баку, 9, 88 мин гол. Игра продолжается, но еще спустя несколько минут судья останавливает секундомер и дает финальный свисток. Мы все-таки выиграли. Понимаю я, глядя на трибуны, а те встают и приветствуют нас, свою команду. Я понимаю, что мы сделали все, что смогли, и мы выиграли. А они это оценили. Они видели, как мы бились на поле, и в ответ с трибун уже летит. Спасибо, чемпионы, вперед. Стадион с нами и болельщики стоят за нашими спинами, помогая и поддерживая. Весь город за нас, мы не можем их подвести. Понимаю я очень простые истины, но они просто не дают нам играть плохо. Мы уходим с поля, а табло, наверное, уже для болельщиков, демонстрирует и того сегодняшнего противостояния. Нефтяник Баку 4-3 Динамо Минск. Уже раздевалка и уже переоделся. Сижу, думаю, вспоминаю, оцениваю. Неплохо сезон начался, очень неплохо. В чемпионате у нас 3 матча и 3 победы. 9 мячей забили и 6 пропустили. Много забиваем и много пропускаем пока. Но тут большой элемент случайности играет. Внешне, вроде все победы волевые, с разницей в один мяч. А по факту нам не очень везло. Гостям очень везло и мы все-таки выиграли все 3 матча дома. Теперь нам предстоит гостевой тур, тоже на 3 матча. В этом году такой эксперимент устроила федерация с чередованием матчей дома и в гостях. А теперь нам предстоят выезды против Жальгириса, московского Динамо и Арарата. Вот и проверка будет нашему чемпионству. А между ними еще 2 матча с Аталантой в полуфинале Кубка Кубков и столько же матчей сборной в Берлине с Аргентиной и Швецией. Напряженный график. Но надо играть и надо выигрывать. А лично у меня, пока все тоже, очень даже неплохо, 4 забитых мяча и 2 передачи в чемпионате страны и 5 мячей с одной голевой передачей в Кубке Кубков. Итого за начало сезона в копилку упало 9 забитых мячей и 3 голевые передачи. Шикарный результат за 5 сыгранных матчей то. И с этими мыслями я помчался на выход. Меня ждут сразу 3 прелестницы. Сегодня у нас небольшая совместная гулянка. Привыкаем потихоньку к такому формату отношений. Пока просто привыкаем. Ну, в основном просто. А завтра, Наташа, думаю я, и мои мысли выкидывают странный фортель, подбрасывая новую тему. Я живу в своей квартире, точнее в 3, ну когда бываю дома. Много все-таки выездов, а квартиры правда 3. Родительская 3-шка в микрорайоне, 2-шка почти там же, но уже моя и еще одна, недавно презентованная спонсорами, уже 6-комнатная. Оля, Лена, Маша, Несса, все живут или у себя, или у знакомых, но фактически в своих квартирах. И одна Наташка ютится в общаге, в одной комнате еще с 2 девчонками. Она ничего не говорит, ни на что не жалуется, но мне самому как-то неуютно от этих мыслей. Она же моя, и что же тогда она, как бедная родственница, по чужим углам слоняется? И что тогда делать? Явно надо что-то решать, а то все может сломаться, потому что несправедливо это, а несправедливость всегда выходит боком. И тогда вопрос, ее явно надо перевозить. Но куда, если в мой пентхаус, то получится несправедливо уже по отношению к остальным. Забирать их всех почему-то не хочется пока. Меня больше устраивают отношения такие, какие они есть сейчас, в этом формате. Не хочу я их пока селить с собой. Что-то тормозит, опаска какая-то, что быть может разрушить то волшебство, что уже сложилось. И главное, я без проблем готов проводить с ними почти все время. Я им покупаю одежду, украшения, вожу по всяким места. И мне это нравится, и в то же время сопротивляюсь любым мыслям о семье, в обычном понимании этого слова. Непонятно, но с Наташкой что-то надо делать. Поселить ее в моей 2-шке, а самому перебраться в пентхаус. Мысль, только одна, она заскучает, а я не смогу все время рядом быть. И что делать? А кстати, мысль, что если всю мою великолепную троицу поселить в пентхаусе, а сам я и в 2-шке поживу. Буду когда в гости приходить, бывало уже и так, а когда и к себе приглашать. Скажем, проверим оба формата отношений. Я ведь все равно их с собой планирую забирать, вот и притрутся окончательно и они друг к другу, и я к такой многолюдности. Места в квартире хватит, еще и Несса с Машей поместится. Ну а когда захочется более моногамного формата, есть 2-шка моя. Ну вот сейчас с ними и обсужу этот вопрос. Решаю я. 21 марта 1988 года. Понедельник. Баку. 10:00-18:00. Ну вот и знакомая общага, Наташкино место обитания, пока еще, но уже недолго. Думаю я, и мне вспоминается. Девчонки на мои мысли отреагировали сперва настороженно, но потом вняли моим доводам и рукам, и согласились на все. Дольше всех, как ни странно, сопротивлялась Наташка, но и она сдалась на милость победителя, отдав себя в мои руки, с отсрочкой исполнения на сутки. Вот сейчас я и иду забирать свой приз. Ну а финальную точку в обсуждении сего животрепещущего вопроса поставила Оля, наверное, на правах моей первой по очередности знакомств, подруги. Да, девчонки, если мы хотим остаться вместе, с Даном, конечно, нам надо начинать привыкать друг к другу. И совместное проживание – это лучший вариант. Тем более там и условия все, и с институтами рядом. Да, возможность есть, чтобы побыть наедине. Я за, и мои родители не будут против моего переезда, а уж Юлька-то сразу оккупирует комнату. Смеется она, а Ленка ей вторит и добавляет. Ты права, Оля, давайте съезжаться. Пора уже, не школьники давно. Да и у меня сестренка будет совсем не против пожить в одиночку в нашей комнате. А у Дана, в его мегаквартире, и правда каждый по комнате будет. Лафа и Дан рядом, ну часто рядом. На законных причем основаниях, говорит Ленка, и Наташка наконец тоже соглашается. Хорошо, я тоже, конечно, не против. Просто я не хотела никому мешать и навязываться, отвечает она, а я ее обнимаю, целую и успокаиваю, вытирая невольно проступившие слезы. Наташка, любимая, ты никогда не мешаешь. А она начинает плакать, прижимается ко мне и говорит, какая же я дура была, когда не замечала тебя. Хорошо, что ты все это исправил. Я не знаю, чем бы все это могло закончиться. Все хорошо, милая, все хорошо, отвечаю я ей. А Лена с Олей явно не совсем понимают, что и к чему. Ну, они-то не все знают. Даже Наташка не все знает. чем все чуть не закончилось в той реальности. Точнее закончилось, но не до конца, к счастью. Как говорится, тюрьма, с ума, но да, не до конца. Успела отскочить и все же взяться за ум. Пусть и поздновато, но все-таки. А сейчас все вовремя и все правильно. Она об этом не знает и не узнает, но у нее все будет хорошо. Отношения, подруги, образование и новая жизнь. Все будет, как и у остальных. Там не было таких трагедий, но тоже не все ладно было. А теперь все будет супер. Думаю я, обнимая и успокаивая Наташку, одновременно подмигивая Ленке с Олей и понимая, что я уже тоже, похоже, шагнул в высшую лигу. Я уже не только игру рисую, я начинаю рисовать судьбы, вмешиваюсь в промысел богов. А что делать, если они такие криворукие? Будем править их ошибки. Моя жизнь и мне решать, кто тут прав, а кто виновен. Констатирую очень простую истину я. И мы, наконец успокоившись, обо все договорившись, продолжаем культурно гулять по ночной набережной, поглядывая на постепенно теплеющие волны Седого Каспия. А девчонки торжественно пообещали в ближайшие дни перебраться в тот самый мой пентхаус, где я скоро стану всегда желанным гостем у трех прелестных хозяек моего очага. И все мысли в сторону. Я дошел, теперь преодоление последнего редута обороны в лице вахтерши тети Зины и вперед, к любви и счастью. Добрый день, уважаемый. Здороваюсь я с пресловутой тетей Зиной, сегодня оформившейся в здоровенного мужика средних лет и с усами. Так и хочется спросить, а где бабушка? И услышать в ответ знаменитое: я за нее. Но мы обходимся менее радикальными фразами, и я спрашиваю: я пройду? На что слышу спокойное и довольно лаконичное: куда, к кому и зачем? Односложно и абсолютно равнодушно отвечает мне усатый товарищ: туда, к знакомой, мне надо. Не менее лаконичен и я. Усатый ненадолго зависает, а потом коротко спрашивает: ты Дан, что ли? К Наташке? Я утвердительно киваю головой, целых два раза, и добавляю озвучки: я, к ней, можно? И тут же слышу то, что меня без сомнения радует: вообще нет, но тебе можно. Посещение 30 минут, тебе до вечера, отвечает усатый, потом окидывает меня взглядом, похоже припоминает Наташку и с сомнением спрашивает: успеешь? Я, не задумываясь, отвечаю: неа, но постараюсь. И мы друг друга поняли, киваем и расходимся курсами, как в море корабли. Я прямо и наверх, он немного правее и к себе за конторку. Хороший мужик, правильный, думаю я, уже подходя к Наташкиной двери. А она, как чувствует, не дверь, конечно, а Наташка. Не успеваю я постучать, как она уже открывается, и предо мной предстает моя милая хулиганка. Но сегодня она, похоже, решила быть чуть менее хулиганистой, и потому целует меня не в коридоре, а в комнате. Но правда очень проникновенно и увлеченно. А спустя мгновение я понимаю, что она успела каким-то чудесным образом закрыть дверь и раздеться, причем все это находясь в моих плотных объятиях. И уже пресное, смуглое, обнаженное тело слегка дрожит в моих руках, глаза смотря с надеждой, а губы ее дают. Тут нет разговоров, хулиганки не слишком любят слова, они больше увлечены делами. И эти дела затягивают и меня, обещая и даря страсти, наслаждение, и получая от меня в ответ многократно больше, и тут же возвращая все взятые с процентами. И так раз за разом, круг за кругом. Всю жизнь бы так, целовал и ласкал. Последняя моя мысль истерично бьется в голове, перед тем, как все срывается водопадом наслаждения. «Ты фантастично невероятная, Наташка», — говорю я ей и тут же поясняю свою мысль. «Я думал, вы договорились, и сейчас снова будет игра, а ты, сразу и в дамки, без мыслей, разговоров и размышлений». Она потягивается у меня в руках, всем своим худеньким, но таким сводящим с ума обнаженным телом, и отвечает: «А тебе что, не понравилось?» Я обнимаю ее, целую и признаюсь: «Понравилось, конечно, понравилось. Ты просто восхитительна». Наташка удовлетворенно кивает головой и продолжает свою речь: «Да ну, они мне рассказывали, но все эти разговоры не по мне. Не очень-то я люблю языком работать, ну в смысле говорить, мне больше другое нравится». Хотя, и в глазах ее появляется задумчивость, которая легко мною расшифровывается. «Ага, думаю я, знаю я, как ты не любишь и любишь, и что именно, и как именно, думаю я и приступаю к демонстрации своих знаний, а она от меня не отстает. Второй акт марлезонского балета начинается, думаю я, и он начинается. И снова очнулись, и снова у меня вырывается: ты просто фантастическая». Она смеется и отвечает: кто бы говорил, кто меня вечно заводит. И тут же я слышу: Даня, любимый, поехали к тебе, в в твой пентхаус, я первая буду, хоть там, я киваю, мы собираемся и едем, в то самый мой пентхаус, и да, тут Наташка точно первая, переселилась первая, на сутки опередила Лену и Олю, хулиганка, что сказать, хулиганка, думаю я, уже занося немногочисленные Наташкины вещи в квартиру, поставил на пол и на меня тут же накинулся ураган по имени Наташа, третий акт марлезонского балета, начинается, или четвертый уже, не помню я. Прав был усатый, что значит опыт, с такой девчонкой и 24 часов в сутках не хватит, а с кем из моих хватит, ни с кем, они все невероятные, думаю я уже проваливаясь куда-то туда, куда не ходят поезда. Глава 6. Великие бунтари. 27 марта 1988 года. Воскресенье. Вильнюс. 18:00-15:00. Ну вот. Четвертый матч в чемпионате и первый в гостях, думаю я, стоя в центре поля и глядя на трибуны, а они заполнены до предела и может даже больше, все-таки в Литве футбол любит и на него ходит, а своя команда для местных болельщиков просто кумиры, и я припоминаю, что уже узнал об этой команде, не так давно вышедшей в элитный дивизион нашего футбола, команда вообще интересная, играет в силовой футбол, некую смесь английской и немецкой версии организации игры. Ребята традиционно высокие, мощные и быстрые. Команда не грубая, но жесткая. Есть большое количество интересных игроков и вильнюсцы смело внедряют в жизнь современные тенденции. Переквалифицируют крайних форвардов в вингеров, смешивают позиции опорных полузащитников и центральных защитников. Строит игру на взаимозаменяемости и универсализме. Серьезный соперник. И снова взгляд падает на поле. А судья пока тянет и никак не начнет матч. Мы уже на точках и ждем начала, хозяева тут же. Меня что-то начинает напрягать ожидание и чтобы отвлечься, я привычно начинаю прикидывать информацию по командам. У нас вновь отсутствует Машалла Ахмедов и снова в составе Великосумов. Вообще состав во многом подстроен под соперника. Пара высоких форвардов должны проломить защиту вильнюсцев. На флангах нас поддерживают виртуозные дриблеры. Пономарев, как всегда, должен вести игру, а Ширинбиков добавить мощи в обороне и в атаке. Оба центральных защитника и опорник сегодня высокие, а фланги, как всегда, агрессивные и быстрые. Полузащита тоже в порядке, в хорошей форме наш главный диспетчер Пономарев. На приличном уровне на флангах действуют Добровольский и Гусейнов. Ну и Касумов набрал форму. Ну, а формально игровая схема у нас такая. Латин. Касумов. Добровольский, Пономарев, Гусейнов. Ширинбиков, Аллахвердиев, Панчик, Федоровский, Вахабзаде, Житков, по атлетике преимущества нет ни у кого, по технике мы лучше, и значит надо играть и выигрывать, ну мы в порядке, а вот хозяева думаю я и вспоминаю, что знаю об этой самобытной команде, прибалты, как всегда, очень высокие и атлетичные, но команда у них выстроена довольно оригинально, фактически на поле одновременно находятся 4 игрока, которые одинаково успешно играют на позиции центрального защитника и опорного полузащитника. Причем 2 из них высоченные и великолепно играют головой, а вторая пара выше среднего роста, подвижные, цепкие и с хорошим ударом. И часто, высокая пара занимает позиции опорных хавов, закрывая зону перед штрафной, а более мобильные игроки, играют за ними, подстраховывая и перехватывая. Но бывают и меняются. На флангах у Жальгириса бывшие форварды, исполняющие обязанности вингеров. Вперед выдвинут высоченный столб, подбирающие и сбрасывающие мячи, атакующие тройки игроков. И из этой тройки, двое фланговые игроки, любящие и умеющие играть в центре, а третий часто оттягивается глубже к своим опорникам, фактически связуя между собой линии. Ну а по персоналиям, схема такая. Расюкас, Нарбековас, Бузмаков, Иванаускас. Якубаускас, Сукристов, Панкратьев, Баранаускас, Янанис, Мажикис, Калинаускас. Интересная команда и интересные схемы, но с этим можно бороться и мы будем играть на победу. Ну вот, судья наконец-то идет к центру поля, дает свисток и матч начинается. Сразу же становится видна хорошая физическая подготовка хозяев. Идет борьба на каждом метре поля, постоянные противоборства и частые фолы. Жесткая игра и, к сожалению, наши ребята тоже заводятся. Следует очередная атака хозяев, Нарбековас врывается в нашу штрафную после скидки Иванаускаса и кто-то из наших, его просто валит на землю. Желтая карточка и пенальти, сомнений нет. У мяча все тот же Нарбековас, разбег, удар, Житков в одном углу, мяч в другом, забили. Думаю я, и табло тут же подтверждает мои мысли, показывая автора гола. Гол Нарбековас, 11, Жальгирис Вильнюс, 12 мингол, 1-0, мы проигрываем. Думаю я, неспешно идя к центру, а стадион уже сходит с ума. Но проходит еще совсем немного времени и увлекшиеся хозяева теряют мяч в очередной атаке. Ширинбеков тут же отдает Пономареву, а тот бросает в прорыв меня. Все, теперь состязание в скорости, кто быстрее, я или пара вильнюсских защитников. И я мчусь на всех парах, а меня пытаются догнать Яннис и Мажикис, но они проиграли стартовый рывок и теперь уже все. Я просто быстрее и я выскакиваю к линии штрафной в полном одиночестве. Вратарь Прибалтов бежит навстречу и получает удар в противоход. Не успел и он падает на колени, а мяч уже в воротах. Табло мгновенно реагирует и показывает уже мою фамилию. Гол Латин, 10, нефтяник Баку, 20 мингол. А у меня мысли. 1-1. Сравняли. Уже сравняли. Пока все нормально. И матч продолжается. Мы постепенно перехватываем инициативу и хозяева начинают не успевать перестраиваться. Прорыв следа Добровольского в последний момент накрывает Баранаускас. Прострел Сулейманова, успевает перехватить Панкратьев. И наступает та самая троица, которую любит Бог. Сулейманов ушел справа в центр, открыв зону для Вахабзади, но Пономарев решает играть через меня и отдает вперед, а я уже сбрасываю мяч направо. Яшар пролетает пол поля и навешивает в штрафную, я на ближней штанге добираюсь до мяча и транслирую передачу дальше, а на дальней штанге ее замыкает Касумов. И гол, снова гол. Думаю я, взгляд падает на табло, а там уже гол. Касумов, 11, нефтяник Баку, 33 мингол, 2-1. Мы уже впереди. Понимаю я и добавляю, про себя конечно, это только начало. Матч продолжается и скоро становится ясно, что я прав. Навес в нашу штрафную после затяжной атаки хозяев и сукристов переигрывает в воздухе наших защитников. Табло вновь оперативно показывает автора гола. Гол Сукристов, 3, Жальгирис Вильнюс, 40 мингол. А я думаю, 2-2, опять сравняли. Второй матч подряд уже так. Проверки, проверки, но играем дальше. Под конец тайма игра успокаивается и мы спокойно доводим тайм до перерыва. И перерыв. Главный понимает, что что-то не так и решает укрепить центр поля и добавить свежести в атаку. Так, ребята, все нормально, играем неплохо, ни к кому претензий нет, но надо добавить и немного все поменять. После перерыва переходим на игру с одним форвардом и двумя опорниками, говорит он ребятам в раздевалке и озвучивает замены. И в итоге на второй тайм мы выходим уже с заменами. В команде нефтяник Баку, Россия замены. Вместо Касумова, 11 Гусейнова, 8 играют Пятницкий, 15 Сулейманов, 14. У нас происходят довольно сильные перестановки. Впереди остаюсь один я при поддержках Назима и Игоря. А вот опорная зона явно усилена. Игровая схема в итоге получается примерно такая. Латин, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков, Пятницкий, Аллахвердиев, Панчик, Федоровский, Вахабзади, Житков. И нам удается успокоить игру. Вильнюсцы начинают проигрывать центр поля и уходят глубже в оборону. Мы тоже особо не рвемся вперед. Стараемся больше контролировать мяч и минимизировать риски. И такая тактика дает успех. Вновь в концовке и вновь отличается Пономарев. А началось все с отбора Пятницкого, передачи Добровольскому, прохода последнего и прострела к линии штрафной. Я на мгновение опережаю Яннониса и уже врываюсь в штрафную, когда меня заваливаю. Взгляд на поле и понимаю, ни пенальти, метра не хватило. Но прямой штрафной с линии штрафной и у мяча Пономарев. Это часто не менее опасно, чем пенальти. Думаю я, и Игорь подтверждает мои слова. Короткий разбег, удар в дальнюю девятку в обход стенки и мяч в воротах. Калинаускас не смог ничем помочь своей команде. И гол, да гол. Понимаю я и тут же добавляю. Это уже 3-2. Табло оперативно подтверждает мои слова. Гол Пономарев, нефтяник Баку, 9, 88 мингол. Игра продолжается, но у хозяев почти перестало получаться хотя бы что-то в атаке, а мы и не рвемся вперед. Мы стараемся контролировать мяч и сохранить очки. Еще 4 минуты и судья дает свисток об окончании матча. Выиграли, мы все-таки выиграли этот сложнейший матч. Решаю я, уже уходя со стадиона. А табло напоминает команда, болельщика и все, всем, всем об итоге сегодняшнего противостояния. Жальгирис Вильнюс 2-3 нефтяник Баку. Матч окончен и привычная раздевалка. пусть и в не самом привычном городе, но раздевалки они все похожи, и привычки никуда не деваются. С недавнего времени у меня появилась еще одна, и о ней уже знают ребята. После каждого матча, уже переодевшись, я отрешенно замираю на четверть часа. Никто не знает, о чем я сейчас думаю, а я в это время, как правило, вспоминаю, что было, подвожу итоги и прикидываю перспективы будущего. И народ понимает, что, наверное, это важно, и в эту четверть часа меня не трогают. Вот и сейчас, я уже переоделся и замер, а в голове всплывает. Четвертый матч и первый на выезде. Сложный, очень сложный, как и три предыдущих, и такое впечатление, будто я переигрываю уже сыгранные матчи, меняя тем самым историю. Историю команды, людей, города и страны. Я ведь помню реалии из того будущего, те страшные моменты уже наступили, но тут их нет. Нет погромов 1988 года, нет беснующихся толп на улицах родного города. В город не вводились войска и не действует комендантский час. Из города не уезжают армяне и русские. Значит, все не зря. А ведь в той истории Нефтчи первые шесть матчей провел в гостях и только через полтора месяца, после начала чемпионата, вернулся в родной город. В такой ситуации команда сразу рухнула на дно и в этом сезоне в итоге вылетела из чемпионата в первую лигу. Да та самая команда, которая годами уверенно держалась в середине турнирной таблицы, а в предыдущие два года и вовсе очень удачно проходила первую часть чемпионата, временами находясь в первой тройке. А так команда вылетела, и исчез один из стержней, удерживающих Южную Республику в общей стране. Все взаимосвязано в этой жизни, и футбол играет огромную роль в этих связях. Аналогичные процессы шли в Тбилиси. Команда ослабевала одновременно с разгулом национализма, и в итоге сперва «Динамо» Тбилиси вышла из чемпионата, а потом и Грузия из общей страны. Все взаимосвязано, и похоже, национализм подстегивает ослабление футбола, а ослабление команд в свою очередь усиливает национализм. Эффект замкнутого круга в своем классическом проявлении. И еще, мы в той истории очень прилично выступили в 1986 на чемпионате мира. Потом в 1988 серебро в Европе и золото Олимпиады, и в результате все проявления национализма были довольно легко погашены. А вот, спустя два года неудачи клубов в Еврокубках, постепенный уход национальных команд из чемпионата, неудача сборной на чемпионате мира и, спустя год, страна развалилась. Вот наглядные примеры того, что есть футбол и что он значит для страны. Но сейчас все совершенно по-другому и все спокойно. Мы чемпионы мира, и никто и не помышляет уходить из страны. Мы чемпионы страны, и никто и не помышляет о погромах. Из города не уезжают, скорее наоборот. Конечно, тут другая страна, нет компартии в руководстве, нет Советского Союза, страна едина и поделена просто на области и регионы. Но люди-то остались прежние и во власти на самом деле в основном те же. Кто знает, что было бы, если бы не было той победы на чемпионате мира, а потом и в чемпионате. Некоторые отголоски тех историй я ведь видел в прошлом году и даже учил недоумков. Но все-таки все совершенно по-другому. И, получается, я своей игрой меняю историю. Хорошо, если так, я постараюсь, чтобы так и было. Не из абстрактной любви к стране и городу, нет, и тем более не из гуманистических идеалов. Нет, совсем нет. Я хочу, чтобы в этой стране и в этом городе спокойно и счастливо жили мои близкие и любимые, наши дети и друзья, и это достойная цель. И еще я очень хочу вернуться через полтора десятка лет в свою страну и свой город, чтобы вновь попытаться что-то тут создать. Что-то, что снова двинет город и страну вперед. И может, тут будет что-то, что затмит славу Аякса, Порту, Бенфики. А рядом будут любимые, и кто знает, может, в моей команде будет играть кто-то молодой с моей фамилией. Кто знает, это достойные цели, чтобы ради них жить и играть. И я резко подскакиваю и решаю. Пора, пора, пора. Машка, она тут, она уже ждет, и у нас сегодня обширная программа. И рванул на выход, попрощавшись с ребятами до завтрашнего утра. А что такого? Все ведь молоды, и у нас отгул, улетаем, как обычно, только завтра. Дворец молодежи, и я стою у него, жду Машку, мою любимую рыжую принцессу. Она приехала сюда специально, подгадав время под мой матч и концерт Алисы, который как раз скоро и начнется, в этом самом дворце молодежи. А у нас программа и правда обширная, сперва концерт, потом ночь. Давно не виделись все-таки, несколько месяцев и несколько часов. Да она была у меня уже вчера вечером и всю ночь, и только утром умчалась по своим артистическим делам. Все-таки Прибалтика, Вильнюс – одна из музыкальных столиц страны. Так всегда было, думаю я, ожидая свою любовь.